Уважаемые радиослушатели, на волне нашего радиоприемника звучит музыка советских композиторов. А что звучит на волне вашего радио? Девочка, девочка, не кури. Девочка, девочка, посмотри. я цветы тебе дарил. Дарил машины, дачи, а я тебя одну любил. А я не мог иначе. Ах, девчонка, ты подлая, что ж ты натворила? А зачем среди бела дня мне ты изменила? А я лягу под трамвай, а пусть по мне проедет. Лучшая подруга, я тебе так верила. Лучшая. студия «Союз» и продюсерский центр «Марка Большого» представляет новый альбом удивительной московской певицы Светланы Владимирской. Облака. пройти тот путь. Зачем напоминает грусть мне имя твое, ну и пусть. Я буду опять его про себя повторять. Машина. конец. Но не ранен, встаешь, выключаешь свет, в окне погас твой силуэт. Ночь так тревожна и так нежна, и для тебя танцует луна. Пришло к нам снова лето для твоих. всегда одна. Ты была вчера веселая, а сейчас опять смешная. И что такого в том? Я тебя хочу, в конце концов за это я тебе плачу. Это то, что надо мне, это то, что надо всем. Ты же классная девчонка, все равно спать с кем. Ты скажи мне, может я смогу тебе помочь. Или да, или нет, нам поможет. Ночь незаметно покрылась мной. Ну, наша постель тепла и жива. Сегодня ночью ты любишь меня. Нет смысла не думать, не говорить. Можно про все на свете забыть. И сердце твой образ, мафия живая. Я ведь прекрасно все понимаю. Двери захлопнули, молча ушел. Счастье с тобой ты не нашел. Куда я бежал, к чему я стремился? Если волною, а камни разбился. Если дорога, то ты была. Сейчас только ночь понимает меня. Thank you. вечера. И пели песню сотни негритят. Он ключу погромче, ему я подпеваю в том. Одену джинсы и бывалые шузы. Пойду к друзьям и вместе мы дадим шизы. И вот печаль, глядишь, уже давно прошла. Ловлю взгляды прохода, ну и дела. Как лихо мы, ребята, в том числе аспарт. При этом успевая бойко подпевать. Да-да-да, это точно, вы просто класс. Ну как, потанцуем, окей, все клево. Только жаль, что мы еще не знакомы. Эй, приятель, не стой так хмуро. Больше жизни, поменьше смуры, веселее. Улыбнись, не включай крутого. И поменьше, дружок, спиртного. Как часто с вами нам приходилось, друзья, в нашей жизни слышать слово нельзя. Ну что ж, понять это вовсе не сложно. Танцы на улице это можно. Это клево, это кайф, это хорошо. Лишь попробуй разок и захочешь еще. Скоро все поймут это до одного. Танцы на улице лучше всего. карман был лют. Попадешь — убьют, и заказан тебе будет рай. А ну давай, а ну стреляй, и за грудки его хватай. А ну пригнись, не промахнись, мы подстрахуем нашу жизнь. Если к нам попал, значит ты пропал, и заказан тебе будет рай. А ну давай, а ну стреляй, и за грудки его хватай. А ну пригнись, не промахнись, мы подстрахуем нашу жизнь. Твоя любовь. цветем красок и цветов, полнится земля весною, согревая сердце вновь и вновь своею красотою. Но среди гвоздик и васильков, незабудок и ромашек, не встречал ни разу. Thank you. видел девушку, в которую влюбился, но не дает покоя мне ее семья. Я не богат, мой брат не ездил по Европам, но отношусь к таким делам всегда всерьез. Купил я гороскоп, и в дебрях гороскопа я отыскал ответ на мой больной вопрос. И вот семья, обычная семья.

крутится волчок. Крутится волчок. Крутится волчок. Крутится волчок. Крутится волчок. Крутится волчок. Теплые губы твои.